Глава вторая. Я уже жалел, что во фляжке с водкой больше ничего не осталось. Дрожа, я включил небольшой газовый обогреватель в холле, обыскал кухню и извлек бутылку Рипла. «Черт!» – скричала Ратиган. «Не как тоник для волос!» Она пила и тряслась. «На чем я остановилась?» «Как ты мчалась во весь опор!» «Да, но от чего я убегала, тоже было сказано!» В переднюю дверь постучался ветер. Я держал Констанцию за руку, пока стук не прекратился. Потом она схватила свою черную сумку и протянула мне какую-то книжечку. Вот. Я прочитал. «Телефонный справочник Лос-Анджелеса, 1900-й». «Бог мой!» – прошептал я. «Скажи, зачем я это взяла с собой?» – спросила она. Я пролистал книгу. «А», потом «Г», «Д», «Кино», «ТВ», «Сериалы» и до самого конца. «Имена», «Имена» из забытого года. «Имена», о господи, «Имена». «Соображай», – сказала Констанция. Я начал сначала. «А», «Александр», «Альберт» и «Уильям», «Б», «Берроуз», «В». «О, черт!» – прошептал я. «1900-й. А на дворе 1960-й?» Из-под вечного летнего загара Констанции проступала бледность. «Эти люди почти все уже умерли». Я уставился на фамилии. По большей части телефонов бесполезно звонить. «Это что?» «Это книга мертвых». «В самую точку». «Книга мертвых», — повторил я. «Египетская, из гробницы». «Прямиком». Констанция замолчала. «Кто-то тебе ее послал? Записку приложил?» «К чему еще и записка?» Я перевернул еще несколько страниц. «Ни к чему. Поскольку ничего практически не осталось в живых, подразумевается, скоро меня не будет». «Твоя фамилия станет последней в перечне?» «Угу». Я затрясся и подкрутил нагреватель. «Гнусная выходка. Гнусная». «Телефонные книги», — пробормотал я. «Мэгги говорит, я над ними пускаю слезу. Но все зависит от того, что это за книги и какого года». «Да». «Все зависит от этого». «И вот», — она вынула из сумки еще одну черную книжечку, — «открой». Я прочел. «Констанция Ратиган» и адрес ее дома на берегу. И открыл первую страницу. Фамилии были все на «А». «Абрамс, Александр, Аллен, Алсоп». Я стал читать дальше. «Бас, Бенсон, Бертон, Болдуин, Брэдли». Кончики пальцев у меня похолодели. «Это ведь все твои друзья. Фамилии сплошь знакомы». «И что?» «Не все, но большинство похоронены на лесной лужайке. И вот их откопали. Кладбищенская книга», — проговорил я. «И похуже, чем та 900-го года». «Почему?» «Эту я уже несколько лет назад отдала голливудским помощникам. У меня не хватало духу вычеркивать фамилии. Мертвые накапливались. Осталось всего несколько живых, но я эту книжку отдала. И вот она вернулась. Я нашла ее вечером после пляжа». «Боже, ты купаешься в такую погоду?» «И в дождь, и в солнце. Возвращаюсь вечером, а она лежит во дворе, словно надгробие». «Записки не было? Слов тут не нужно». «Господи Иисусе!» Я взял в одну руку старый справочник, а в другую – книжечку Ратиган, испещренную буковками и цифрами. «Две почти что книги мертвых». «Ага, почти что», – кивнула Констанция. «Посмотри сюда, сюда и вот сюда». Она показала мне на трех страницах три фамилии, каждая обведена красными чернилами и помечена крестиком. «Эти фамилии, они какие-нибудь особенные?» «Да, особенные. А.В. мертв. Так, во всяком случае, я думаю. Но, видишь, они помечены. Помечены крестиками. И что бы это значило?» «Кандидаты на тот свет? Следующие?» «Да, то есть... Нет, не знаю, только мне страшно. Гляди». Фамилия Констанции в самом начале тоже была отмечена красным кружком и крестиком. «Книга мертвых плюс список вероятных кандидатов в покойники». «Как она тебе на ощупь, эта книжка?» «Холодная, ужасно холодная». Дождь барабанил по крыше. «Кто бы мог устроить тебе такое, Констанция? Назови нескольких». «Черт! Да сколько угодно!» Она помолчала, прикидывая. «Поверишь, если я скажу 900 плюс-минус дюжина?» «Бог мой! Список подозреваемых длинноватый». «За 30 лет? Скудненько». «Скудненько?» — воскликнул я. «Рядами выстроились на берегу. Ты не обязана была их впускать. А если они все кричали «Раттиган»?» «Ты не обязана была слушать». «Что это? Хор баптистов?» «Прости». «Ладно». Большим глотком она прикончила бутылку и поморщилась. «Поможешь найти этого сукина сына? Или сукиных сынов, если их двое? Каждый подбросил по книге». «Я не детектив, Констанция». «А не ты ли, помнится, чуть не потоп в канале с этим психом, чужаком?» «Ну, а не тебя ли я видела в соборе Нотр-Дам на студии «Феникс» с горбуном? Помоги, мамочке, пожалуйста». «Подумаю утром, не на сонную голову. Эта ночь не для сна. Приласкай лучше эту старую развалину». «А теперь...» Она встала, держа в руках две книги мертвых, пересекла комнату, распахнула дверь в черную хлябь, где прибой размывал берег, и нацелилась. «Погоди!» — выкрикнул я. «Если я возьмусь помочь, мне они понадобятся?» «Молодчина!» — она закрыла дверь. «Постель и ласки, но без механического монтажа». И в мыслях не было. «Констанция!